Промежуточные итоги внешней политики России. На начало октября 2000 года был намечен официальный 4-дневный визит Владимира Путина в Индию, и этот первый за многие годы визит главы Российской Федерации в самую крупную страну Южной Азии готовился очень тщательно. В последний раз визит президента России в Индию происходил в 1993 году, но большая часть заключенных тогда соглашений так и остались на бумаге. Индия не вела активной внешней политики за пределами своего региона, но у нее было немало проблем со своими соседями на Западе и на Востоке. Поэтому сохранение хороших отношений с Россией – жизненно важная задача для Индии, хотя наши страны и разделяет огромный массив высочайших горных хребтов. Поездка Владимира Путина в Индию не содержала никаких сенсаций и была, несомненно, очень успешной. Но именно это вызвало раздражение некоторых российских и западных газет. Одни обозреватели писали, что Россия начинает диктовать Индии свою волю, опираясь на массированную экономическую помощь. Другие, напротив, заявляли, что Индия превращает Россию в своего лоббиста на международной арене. Несправедливость таких оценок очевидна. Еще в дни подготовки к визиту Владимира Путина в Индию начался новый кризис в Югославии, регионе, с которым связаны многие российские интересы. Этот кризис был для России неожиданным, протекал остро, но в необычных для подобного рода конфликтов формах. В самом конце октября состоялся официальный визит президента Российской Федерации во Францию, которому и в Кремле, и в Елисейском дворце придавали большое значение. Среди европейских стран именно во Франции наиболее громко и резко звучала критика по поводу военных действий российской армии в Чечне, а также в адрес самого Владимира Путина. Однако визит президента России во Францию и его участие в саммите Евросоюза прошли спокойно и успешно. Большое впечатление на российскую общественность произвело посещение Владимиром Путиным российского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа в Париже. На этом кладбище похоронены Иван Бунин и Антон Деникин, Александр Галич и Рудольф Нуриев, один из убийц Григория Распутина, князь Юсупов, и Вика Оболенская, героиня французского сопротивления. Президент России возложил венки на могилы Бунина и Оболенской, он задержался и у многих других могил. «Мы дети одной матери, России, и для нас настало время объединиться», — сказал он. Владимир Путин был первым из советских и российских лидеров, который побывал здесь в качестве официального главы государства. Для Горбачева или Ельцина такой жест был бы невозможен. Владимир Владимирович остановился также возле общего памятника генералам и офицерам белых армий. По его поручению на кладбище, пострадавшие от сильного урагана, привезли 5 больших православных крестов из дуба. Было дано обещание прислать в Париж кресты на те могилы, за которыми уже не могут ухаживать родственники. Покидая кладбище, Владимир Путин сказал: «Все мы должны низко поклониться французам и Франции за то, что они предоставили русским гражданам убежище, а теперь ухаживают за их могилами». На одной из заключительных встреч в Париже на вопрос о том, чьи 3 портрета Путин повесил бы в своем кабинете, он ответил мгновенно: «Пушкин, Петр Великий и Деголь». На вопрос о советском периоде в истории России Путин ответил, что считает 1917 год естественной реакцией страны на поражение в Первой мировой войне и на те центробежные силы, которые нарушили управляемость государства. Но он не стал оправдывать последовавшие затем события. В ноябре Владимир Путин встречался с лидерами некоторых стран в Москве. В Кремле побывали некоторые из видных общественных деятелей Израиля, и речь шла, конечно, о тяжелом кризисе на Ближнем Востоке. Посетил Кремль и лидер палестинцев Ясир Арафат, который прямо из кабинета Владимира Путина разговаривал по телефону с израильским премьером Эхудом Бараком. Находился в Москве с неофициальным визитом и премьер Великобритании Тони Блэр, одна из продолжительных бесед с которым прошла в популярном московском пивном баре. Это был уже путинский вариант встреч без галстуков. Примером явного и ясного свидетельства геополитического поворота России и ее внешней политики к проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона стало участие Владимира Путина в двухдневном саммите АТЭС в Брунее. По мнению многих аналитиков, именно в этом регионе последовательно формируется новый мировой экономический центр 21 века, сопоставимый по всем показателям с Европейским Союзом и США. Для России это крайне важный процесс, так как наша страна очень нуждается в притоке инвестиционных капиталов в регионы восточнее Урала. Но для этого Россия должна максимально задействовать связи с деловыми кругами Азиатско-Тихоокеанского региона, также заинтересованными в использовании громадного, но мало освоенного потенциала Сибири и Дальнего Востока. Для стран АТР, и это подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении в Брунее, Россия может стать разработчиком и самых передовых технологий, от повышения производительности нефтяных промыслов до прикладного использования космической техники. В декабре 2000 года состоялся официальный визит президента Российской Федерации на Кубу. В какой-то мере и эта поездка стала исторической. Во-первых, это было первым посещением российским лидером Латинской Америки. Во-вторых, речь шла о восстановлении важных и для России, и для Кубы отношений, прерванных 10 лет назад. Как отметил Владимир Путин, Куба является одним из основных партнеров России в мире и, в первую очередь, в Латинской Америке. Куба может стать для России мостом, который соединит Москву со всей Латинской Америкой. Визит Владимира Путина на Кубу был успешным. Здесь подписали пакет соглашений по российско-кубинскому сотрудничеству в различных областях. Путин посетил и радиоэлектронный центр Министерства обороны Российской Федерации, и это был ясный жест, связанный с планами США по созданию своей национальной ПРО. Неудивительно, что в США визит Путина на Кубу вызвал немалую озабоченность. В любом случае было очевидно, что начавшееся еще при Горбачеве и продолженное при Ельцине примитивная и однобокая проамериканская политика теперь окончилась. Россия продемонстрировала не только независимую, но и наступательную внешнюю политику, далекую, однако, от какой-либо экспансии. Из Гаваны Владимир Путин вылетел в Канаду. Ее премьер Жан Кретьен был последним из лидеров стран Большой Семерки, с которыми Путин до сих пор не встречался с глазу на глаз. Этот визит также был очень успешным. Помимо нескольких экономических соглашений, Путин и Жан Кретьен подписали совместное заявление о сотрудничестве в области стратегической стабильности, которое также вызвало озабоченность в США. В январе 2001 года многие обозреватели подводили промежуточные итоги внешней политики России при новом российском лидере. В центре внимания оставались отношения между Россией и США. Хотя встречи Владимира Путина и Билла Клинтона в Нью-Йорке и Брунее на саммитах носили скорее протокольный характер, было очевидно, что именно отношения России и США продолжают оставаться главной осью мировой политики. И хотя в последние 10 лет позиции США как самой сильной в военном и экономическом отношении державы мира существенно укрепились, Россия снова вышла на арену мировой политики не как агрессивный, но как в высшей степени мобильный и сильный игрок.